Только пропусти выходные, а в понедельник езжай. Я сказал «Окей», снова ощутив себя никем. И она поцеловала меня, и я поцеловал ее. И я выпил, затем выпил еще и еще. Флоренс поставила пластинку. Звучала музыка. Мы с Гвен иногда слушали ее вместе. Я полулежал в кресле и вспоминал то время у Гвен на квартире, когда она готовила спагетти, и на ней был только фартук и больше ничего. И я подходил к ней, склоненный над плитой, и спагетти на время забывалось. А Гвен я не вспоминал уже давно, иногда лишь в связи с Сиэтлом. Но эротика вновь начала досаждать мне. Теперь, когда Флоренс ложилась рядом, я отворачивался от нее и ложился на живот. На одном диване для нас двоих не было места. Для меня и Гвен, да, для меня 20-летнего, и такой же молодой Флоренс, тоже да, но не для нас сейчас. Размеры дивана меняются, думал я. И по его размерам, большой он или маленький, можно определить ситуацию семьи. Я клал голову Флоренс на плечо и засыпал. Флоренс тихо сопела, когда я проснулся среди ночи. Я смотрел на ее лицо, естественное, в отличие от дневного, железно контролируемого. Оно было встревоженным и беззащитным. Я ощутил угрызение совести. Мне стало жалко ее человеческую натуру, стремящуюся сохранить видимость хоть какого-то порядка, смысла и очередности. И все в суе. Все, все вновь в суе до самой смерти. Я наклонился и поцеловал Флоренс. Она, как ребенок, улыбнулась. Я решился. Попробую себя Вильямсе и МакЭлрое еще раз. А с Гвен давно покончено. Сиэтл — глупость. Я еще не никто, и я должен Флоренс за годы любви и верности. В понедельник я прибыл в офис. На столе лежали цветы. Рядом коробка моих любимых сигар, 50 штук, в ведерке лед. Потянулся Люд с пожеланиями. А еще на столе лежали свежие цифры по продаже зефира. Они отражали неблагополучие. С чистыми сигаретами были затруднения, поэтому после подарков, визитов и благих пожеланий по телефону все быстро вернулось на деловые круги. И пришла моя очередь создать следующий мираж. Что-то где-то не стыковывалось. В списке сигаретных фирм зефир стоял вторым от конца. Компания, владевшая контрольным пакетом акций зефира, выпустила 4 новых сорта – длинную с фильтром, ментоловую и зефир чистую сигарету, у которой было все. Из этих 4 две лидировали в своих областях. Ментол была второй, а собственно фирменный зефир – второй с конца. Позднее обо мне сказали, что я пришел на работу без настроя на работу. Неправда. Я старался работать как раньше, но я совершил непростительное. Я сказал правду. Через неделю я послал толпе из зефира доклад. Позже говорили, что очень уж скоро, без тщательного изучения ситуации. Согласен, я сказал правду действительно в торопях, чтобы она не была разжижена целесообразностью. Суть доклада составляла признание провала, выдуманной мной чистой компании и обхода нас конкурентами. Я посоветовал прекратить компанию. Первый раз в жизни я представил полностью отрицательный доклад без рекомендаций. Самую негативную роль в этом с точки зрения нашего агентства сыграло то обстоятельство, что доклад ушел в зефир прямо, минуя мистера Финнегана или нашу систему противовесов и балансов, обзорное собрание директората. В прошлом мои отношения с парнями из «Зефира» были такими хорошими, что никто не думал проверять наши контакты. Более того, за все время в Вильямсе и МакЭлрое я ни разу не составил доклад в пораженческих тонах. Это-то их и шокировало. Незаменимый Эдди признал поражение. Агентство не простило мне последние строчки доклада. «Джентльмены», — гласила она, — «мы пытаемся оживить труп». Эхо взрывной волны от моей бомбы уловили все сейсмографы от бульвара Уилшир до Мэдисон-авеню. На слуху была новость. Счет «Зефира» у Вильямса и МакЭлрое идет вниз. Людей «Зефира» уже видели в обществе высших чинов других рекламных агентств. Они жаждали получить свежие идеи. А между тем мой доклад подвергался самому тщательному анализу. Но правда состояла в другом. Анализ занял 5 секунд. А их реакция среди своих могла быть выражена в 3 словах. «Эдди в задницу». Разумеется, они выдержали паузу делового этикета, неделю, и пригласили к себе в офис. После ритуальных шуток и сплетен их шеф прочистил горло и сказал, что они подвергли мой доклад самому внимательному изучению, потому что испытывают глубочайшее уважение к моей дальновидности и очень ценят прямоту, а время для подобной прямоты действительно настало. Стоит только взглянуть на цифры продаж. И тем не менее они решили продолжить выпуск «Зефира». Мы застыли в креслах, устремив взгляды друг на друга. Я знал, как можно увильнуть от ответа, сказав, что самый лучший человек, которого можно назначить для продвижения дела, это тот, кто не верит в перспективы этого дела. Но к тому времени я уже вошел в колею и осознавал, сколь серьезна ситуация. Поэтому я сухо кивнул и сказал, что вернусь к «Зефиру». Затем поспешил к мистеру Финнегану. Он уже был в курсе событий и чуть не избил меня. Вильямс и МакЭлрое на грани потери счета в 5 миллионов ежегодно. Набрав номер «Зефира», он доложил им, что точка зрения фирмы, которую он представляет, в данном случае вовсе не совпадает с точкой зрения одного из ее ответственных сотрудников, в данном случае мистера Андерсона. Более того, мистер Андерсон уже не ведет дело «Зефира», и он, Финнеган, настаивает на немедленной встрече для обсуждения возникшей проблемы. Они ответили, что, разумеется, конечно, хорошо согласны, но они уже давно начали обсуждать кое-какие идеи относительно кое-чего с кое-какими другими людьми. Как супермен мистер Финнеган выпрыгнул из кресла и закричал в телефон, что на предстоящей встрече эти вопросы обязательно будут обсуждены. Но что, черт возьми, он хочет изложить сейчас же по телефону, это то, что он забирает всю тематику по «Зефиру» в свои руки, и с этой секунды он будет лично вникать во все детали, связанные с... он лично будет следить. Катастрофа.